Глава 50. Лицо в темноте. Лера сидела дома одна и уже в который раз рассматривала лица своих молодых родителей на экране мобильного телефона. Она тщательно изучала лицо отца, затем лицо матери, находя в них все больше знакомых линий. Они с Максимом унаследовали черты обоих, но Макс внешне был больше похож на отца, да и ростом они пошли в Сергея Комиссарова, ведь оба были довольно высокими. Наверное, со временем они привыкнут считать биологических родителей родными, но настоящей матерью для них все равно останется Вера Максимовна, которая вырастила их и научила всему. Лера не верила, что пожар в их старой квартире был случайностью. Это просто не укладывалось в голове, особенно после того, как их с Максимом пытались убить. Лере казалось, что все эти события связаны между собой. Ветер распахнул окно в комнате и взметнул легкие шторы почти до потолка. Где-то над морем прозвучал отдаленный раскат грома, пальмы в парке пансионата громко зашелестели широкими листьями. Погода стремительно портилась. Лера встала, чтобы закрыть окно, и тут телефон завибрировал в ее руках. Девушка едва не подскочила. Она свернула фотографию и открыла мессенджер. Писал Костя Комиссаров. «Привет. Спишь?» «Еще нет», — напечатала в ответ Лера и захлопнула окно. «Можешь со мной встретиться? Прямо сейчас. Мне очень плохо. Никогда не было так плохо». «Что случилось?» — забеспокоилась Лера. «Вопрос жизни и смерти. Узнал кое-что. И теперь просто жить не хочется. О чем речь?» «Об этом лучше поговорить лично. Хочешь, я тебе позвоню?» «Нет, лучше давай встретимся. Приходи, пожалуйста, очень тебя прошу, иначе я не знаю, что с собой сделаю». «Где ты сейчас?» — набрала Лера. «На старом маяке, ты знаешь где. Жду тебя». Лера уставилась на погасший экран, полная самых дурных предчувствий. Что с ним случилось? Может, он тоже узнал что-то о своей семье? Или об их тайном родстве? Вера Максимовна еще не закончила работу в ресторане. Придет не скоро. Лера быстро собралась и поспешила на пляж для местных. По пути она позвонила Максиму. «Привет. Ты сейчас где?» — спросила она, когда брат ответил на звонок. «На городском пляже. Заканчиваю работу», — ответил Максим. «Мне сейчас написал Костя Комиссаров. У него там что-то случилось. Он просил встретиться с ним на маяке». «В такую погоду?» — изумился Максим. «Послала бы его куда подальше. Начался прилив. Сейчас дождь хлынет. Погода портится на глазах. Люди с пляжа побежали по домам. Уже гром гремел». «Но я уже пообещала, что приду. А не мог бы ты пойти со мной? Тем более, что ты неподалеку. Все же идти одной мне не очень хочется». «Этот твой Комиссаров меня бесит», — откровенно признался Максим. «А когда я узнал, что он наш двоюродный брат, стал бесить еще больше». «Но я очень тебя прошу», — взмолилась Лера. «Это не займет много времени». «Ладно», — недовольно буркнул брат. «Сейчас загоню тележку в ангар и могу быть свободен». «Тогда я иду к старому маяку, и ты приходи прямо туда». «Хорошо», — согласился Максим и отключил связь. Добравшись до опустевшего пляжа, Лера увидела огромные вздымающиеся волны. Снова грянул гром, из черного неба хлынули потоки дождя. Он был очень теплый, но все равно ощущения не из приятных. Лере вдруг показалось, что сгустившиеся в небе тучи, озаренные этой вспышкой, имеют четкие контуры человеческого лица, точнее, лица женщины, искаженного от ярости. Лера попыталась убедить себя, что ей просто показалось. Но молния полыхнула еще раз, снова осветив лицо. Вокруг головы женщины извивались толстые змеи, а взгляд темных глаз был устремлен прямо на остолбеневшую девушку. В следующий миг жуткое видение исчезло, будто его и не было. А Лера продолжила путь, виня во всем свое чрезмерно разыгравшееся воображение. Камни, по которым еще недавно они с Костей и Светкой добирались до маяка, теперь были скрыты под водой, показываясь лишь тогда, когда бушующие волны откатывались назад. Лера быстро перебралась по ним, прыгая с камня на камень и рискуя свалиться в воду каждый раз, когда волны накатывали снова. Хорошо, что она догадалась надеть шорты, а не легкий летний сарафан. Дверь маяка была приоткрыта. Внутри метался тусклый свет карманного фонарика. Очередная волна захлестнула ноги Леры, достав до самых шорт, брызги обдали ее лицо и волосы. Теперь девушка была мокрой с ног до головы. Она торопливо юркнула в приоткрытую дверь маяка, спасаясь от дождя и холодных пенных брызг. «Я пришла!» — сказала она, пытаясь отжать намокшие волосы. «Ну и местечко ты выбрал для встречи!» Лера осеклась, увидев направленный на нее серебристый дамский пистолет. Перед ней, с оружием в одной руке и фонариком в другой, стояла Виктория Комиссарова. Ее одежда тоже была влажной, легкий черный плащ-дождевик плотно облегал стройную фигуру. «Что это значит?» — побледнев спросила Лера. «Где Костя?» «Это я писала тебе с его телефона», — холодно произнесла женщина и махнула дулом пистолета. «А теперь наверх. Живо!» «Слушайте, что вы...» «Быстро!» — грубо прервала ее Виктория. «Не заставляй меня повторять дважды!» Лера, с опаской поглядывая на Комиссарову, подошла к винтовой лестнице и начала медленно подниматься вверх по ржавым ступенькам. Виктория двигалась следом, держась на некотором расстоянии. «Что вы задумали?» — холодея спросила Лера. Свет фонарика медленно скользил по обшарпанным стенам. «От вас слишком много хлопот, деточки», — ответила Виктория. «Зачем вас только принесло в новый Ингершам? Столько времени мы жили и проблем не знали. А теперь...» «Это...» Внезапная догадка вдруг поразила девушку. «Это ваши люди пытались убить нас на консервном заводе?» «Я никогда не прощу вам смерть Юрия», — не стала скрывать Виктория. «Не представляешь, как он был мне дорог. Сколько всего он сделал для меня. Я ведь все время старалась ради блага семьи. Но теперь его нет. И придется все делать самой». «Вы знаете, что мы ваши родственники?» — догадалась Лера. «Да какие вы нам родственники?» — скривилась женщина. «Вы любили моего настоящего отца, а он был братом вашего нынешнего мужа». «Они никогда не были братьями, идиотка! Мой муж — приемный ребенок! Старик Комиссаров усыновил его совсем крохой, поэтому вы — никто для моего сына и мужа». «Но видишь ли, в чем проблемка? Старик Вадим всегда предпочитал своего родного сына. Он и завещание составил в пользу твоего папаши, а я... Да, когда-то я любила Сергея. Но он плевать на меня хотел, так что очень скоро моя любовь переросла в ненависть. Когда Николай сделал мне предложение, я приняла его, не раздумывая, чтобы породниться с могущественной семьей. Полюбила я мужа потом. И тогда решила сделать все, чтобы нам с ним не остаться у разбитого корыта». «Что? Что вы сделали?» — спросила Лера, холодея от страха. Она уже и так знала ответ. «Твой отец оставил родной дом из-за своей великой любви!» Виктория хищно усмехнулась. Старик сильно на него разозлился тогда. «Но родная кровь, с этим ничего не поделаешь. А когда Вадим узнал, что у Сергея появились дети, видела бы ты, как он обрадовался. Хотел даже позвать сына обратно вместе с его новой семьей. Но этого я никак не могла допустить, ведь мы лишились бы всего!» Лера перешагнула каменный порог и оказалась на верхнем ярусе маяка. Виктория указала ей на дверь, ведущую на смотровую площадку. «Той же ночью я заплатила мадам Анаит за один хитрый яд. Когда старик помер, никто даже не заподозрил, что его отравили. После этого я подкупила семейного адвоката, и он посвятил меня в подробности завещания. Оказалось, что большую часть своего состояния и весь бизнес старик оставил родному сыну. А как же мы? Как же мой сын?» «Тогда-то я и попросила Юрия об одном одолжении». «И он...» — голос Леры дрогнул. «Убил моих родителей». Они вышли на площадку. Дождь уже закончился, но ветер не стихал. Черные тучи, закрывающие небо, осветились очередной молнией. Секундой позже прогремел гром, далеко внизу яростно бушевало море. «Он устроил небольшой пожар», — не стала отрицать Комиссарова. «Но мы понятия не имели, что вы выжили. Юрий сказал мне, что квартира выгорела дотла. Там даже от тел практически ничего не осталось. Я и подумать не могла, что Верка усыновит вас, а затем начнет выдавать за собственных детей. Столько лет ничего не слышали о вашей проклятой семейке. Жили и горе не знали. Но тут появляешься ты с этим жутким ожогом на спине». «Я сразу все поняла. И я сделаю все, чтобы никто больше не претендовал на состояние моей семьи». «Но нам не нужны ваши деньги». «Это ты сейчас так говоришь. Деньги нужны всем. А я слишком много уже сделала для блага своего мужа и сына, чтобы теперь отступить. С вашей смертью все закончится. Мы сможем и дальше жить своей спокойной и размеренной жизнью. Ты удивлена, почему я тебе все это рассказываю? Но иногда так хочется выговориться, поделиться всем, что накипело. Тем более, что ты уже никому и ничего не сможешь рассказать». «Да вы просто сумасшедшая!» — выкрикнула Лера. «Я просто мать, которая готова на все, чтобы защитить своего ребенка. А теперь иди к перилам!» — жестко приказала Виктория, взмахнув пистолетом. «И что дальше? Ты спрыгнешь!» — спокойно ответила женщина. «А утром все узнают, что глупая приезжая девчонка покончила с собой. Наверное, из-за несчастной любви. Ведь глупые девчонки часто так делают. Особенно, если у них есть огромные уродливые шрамы, способные напугать любого парня». «Я не буду прыгать», — твердо сказала Лера. «Тогда я застрелю тебя». Виктория подняла пистолет повыше, затем выключила фонарик и сунула его в карман плаща. «А что будет с моим братом?» «С этим полоумным велосипедистом? Его собьет насмерть неизвестный водитель. И прощайте, наследнички, финита!» «Вы не сможете инсценировать мое самоубийство!» — отчаянно крикнула Лера, пытаясь перекричать шум ветра и грохот волн. «В моем телефоне есть сообщение от вашего сына!» «И правда», — насмешливо всплеснула руками Виктория. «В телефоне Кости я их уже удалила, они остались только в твоем. Конечно, это мелочи, на которые никто не обратит внимания, но лучше отдай мне свой телефон». «Нет! Телефон!» — рявкнула Виктория, протянув руку. В ее глазах вспыхнула жгучая ненависть. Эта женщина и правда была способна на все. Лера испуганно отпрянула. Внезапно смотровая площадка маяка дрогнула, и они обе едва удержались на ногах. Железные крепления заскрежетали в пазах, из стены посыпалась какая-то труха. За спиной у Леры отвалился кусок ржавой решетки и, кувыркаясь, полетел вниз. Девушка вспомнила, как Светка Щербакова едва не сорвалась отсюда, и ее прошиб холодный пот. «Телефон!» — жестко повторила Виктория, шагнув к Лере. «Нет», — дрожащим голосом ответила девушка. «Ну, как хочешь», — сказала Комиссарова и вдруг с силой толкнула ее в грудь. Лера, громко вскрикнув, мгновенно потеряла опору под ногами и полетела спиной вперед. Но она успела ухватиться за край решетки, на которой только что стояла. Ее ноги болтались в воздухе, волосы беспощадно трепал сильный ветер, мокрые пальцы скользили, и Лера цеплялась за прутья из последних сил, сходя с ума от охватившего ее страха. Виктория недовольно фыркнула и снова двинулась к ней, намереваясь спихнуть вниз. В этот момент на смотровую площадку позади женщины выбежал Максим и с ругательствами бросился на помощь сестре. Комиссарова мгновенно обернулась и вскинула руку, целясь прямо в сердце парню. Грохнул выстрел. Максим каким-то чудом успел пригнуться, и пуля ударила в железные перила позади него. Виктория Комиссарова прицелилась снова. Вне себя от страха за себя и за жизнь брата, Лера умудрилась слегка подтянуться, выбросила правую руку вперед и схватила женщину сзади за щиколотку. Виктория Комиссарова покачнулась, теряя равновесие. Она резко вскинула руки, и пистолет снова выстрелил, на этот раз в черное небо, изрезанное молниями. С истошным воплем женщина рухнула спиной в пролом между железными решетками, пронеслась мимо Леры и камнем полетела вниз, прямо в пенистые волны, бушующие у подножия маяка. Перепуганный Максим бросился к сестре. Лера, теряя силы, уже соскальзывала с площадки, когда он крепко схватил ее за руки и быстро втянул наверх. Железо под их ногами снова протяжно заскрежетало, и вся платформа начала крениться. Максим бросился внутрь маяка и втащил Леру за собой. Едва они успели ввалиться в помещение, как вся обзорная площадка оторвалась и, рассыпаясь на отдельные железные панели, с грохотом посыпалась вниз. А близнецы еще долго сидели, крепко обнявшись, на верхнем ярусе старого маяка. Лера громко рыдала, содрогаясь всем телом, и все никак не могла остановиться. Максим пытался ее успокоить, нежно гладя по мокрым волосам. «Я все знаю», — тихо сказал он. Пришел к маяку и увидел свет фонарика внутри. Зашел, хотел крикнуть, и тут услышал ее слова. Каждое слово. Вот же сумасшедшая стерва. Она... Как считаешь, она погибла? — заикаясь, спросила Лера. Свалившись с такой высоты. Да я уверен в этом. Нужно позвонить Воронину и все ему рассказать. Думаешь, он нам поверит? Поверит, когда расскажем обо всем. «Но тогда и Комиссарова обо всем узнают», — всхлипнула Лера, вытирая слезы. «Ну и пусть. Мы перед ними ни в чем не виноваты. Это все Виктория. Она убила наших родителей и хотела избавиться от нас. Пусть теперь ее муженек попробует выйти сухим из воды». «Думаешь, он знал обо всем? «Да я просто уверен в этом», — заявил Максим. Наконец, немного успокоившись, Лера согласилась с братом, что нужно идти в полицию. Ей хотелось как можно скорее выбраться из этого проклятого маяка. Близнецы спустились вниз и с трудом добрались до выхода из старой башни. Вода заметно прибыла, и первый этаж был затоплен. У распахнутой двери плескались волны, камни, по которым Лера шла сюда, полностью скрылись под водой, девушка даже не видела, где они находятся. Близнецы готовы были отправиться вплавь. Но тут море рядом с маяком забурлило. Сначала они этого не заметили, но на черной поверхности появилась пена, пошли частые и крупные пузыри, и вдруг волны расступились, и из воды показалось нечто. Огромное, чудовищно уродливое, покрытое блестящей черной броней, оно поднялось из морской пучины почти на 3 метра над водой. В отблесках молнии сверкнули длинные изогнутые конечности. 2 огромных глаза горели желтым огнем. Лера и Максим застыли, ошеломленно разглядывая представшее перед ними чудовище. Монстр напоминал огромного червя, покрытого железным панцирем. По обе стороны его тела тянулись ряды длинных суставчатых конечностей, огромные глаза — оказались 2 мощными прожекторами. Изогнувшись, тварь склонила голову, усеянную острыми черными шипами, и замерла. Мгновение спустя она разинула огромную пасть, неожиданно оказавшуюся просторным входом в чрево железного монстра. И в этой пасти, выпрямившись в полный рост, стоял человек, ярко освещенный со спины мертвенно-голубым светом, идущим изнутра чудовища. По обе стороны от него виднелись 2 фигуры поменьше. Их лиц также не было видно, но на месте глаз тускло светились красные точки. Когда человек шагнул навстречу Журавлевым, вспышка очередной молнии осветила его лицо, и Лера тут же его узнала. Это его портрет она видела в газете, где была опубликована статья о таинственном исчезновении ученого. «Добрый вечер, мои юные друзья!» — приветливо улыбаясь, с сказал близнецам профессор Тюменцев. «Пожалуй, пришло, наконец, время познакомиться нам с вами поближе».